Оставайтесь все здесь, я пойду один. И позаботьтесь, чтобы каждое наше слово было записано. Возражать никто не стал, хотя я видел, как было дернулся Гриша, но его остановил Рыжов, положив руку на плечо. Это что-то новенькое. Рыжий одним этим действием сразу получил от меня несколько очков в карму. Я даже стал относиться к нему капельку теплее. Возможно, не все так плохо, как могло показаться. «Ну, наконец-то ко мне пришли», — заговорил Григорьев, когда дверь в допросную открылась. «На этот раз вы продержали меня гораздо дольше обычного. В этом месте отвратительная мебель. У меня уже все затекло, и неплохо было бы подкрепиться. А еще мне нужно в туалет. А может, тебе еще сюда девочек заказать темный?» Не став дослушивать этот бред, произнес я, уже не сомневаясь, что Григорьев действительно имеет дело с тьмой. Войдя в допросную, я ощутил практически то же самое, что ощущал в тот момент, когда оказался под воздействием силы Мышкина. Жердяй умело маскировал свою принадлежность к темной стороне. Даже в казематах инквизиции это не смогли понять. Но тут ничего удивительного. Вон Мышкин, сколько лет находился на месте руководителя отдела по надзору, по-любому часто контактировал с инквизицией. Наверняка не раз заглядывал к нам в штаб-квартиру. И ничего. Снова вы пытаетесь взять меня на понт? Неужели еще не поняли, что не получится? Я не имею никакого отношения к темной магии. Я добропорядочный гражданин. Плачу исправно налоги и другие обязательные платежи. Да и почему ко мне на этот раз прислали такого старика? В инквизиции не осталось нормальных следователей. Решили отозвать вас с пенсии, а вы точно не помрете, пока будете пытаться заставить меня сделать чистосердечное признание. Дал знак закрыть за собой дверь. Вот теперь мы поговорим с Григорьевым по-настоящему. Жаль, что не взял с собой Ярослава. С его помощью мы могли бы вытащить тьму из жердяя, сделать ее материальной, показать всем, как выглядит его истинная сила. Но чего нет, того нет. Буду работать с имеющимися средствами. И для начала просто поговорю. А так как я человек старый, то стоять мне будет трудно. Ты чего творишь? Я напишу на вас заявление в отдел по надзору. Начал верещать Григорьев, когда его буквально снесло со стула и впечатало в стену, между двумя стойками с инвентарем. Применил простенькую руну воздуха. Немного переборщил с силой, но это мелочи. Сам сказал, что я старый. Вот, освободил себе место, чтобы присесть. Да и этот стул предназначен для дознавателя. Знаешь, кто это такие? Знаешь, что это за комната такая замечательная и для чего нужны эти великолепные приспособления? Даже не думай, старик, у тебя не получится меня запугать. Я успел сообщить своему адвокату, что меня снова забрали в инквизицию. Если через 3 часа меня не освободят, то он начнет принимать меры. Да плевать мне на любые твои меры. Неужели ты еще не понял, что я не собираюсь играть с тобой? Я прекрасно чувствую тьму, что засела у тебя внутри. Согласен, ты ее очень умело прячешь, но со мной такой номер не прокатит. Или ты думаешь, что звание великого инквизитора дается просто так, за выслугу лет? После этих слов до Григорьева начало доходить, с кем он разговаривает. В первые секунды на его лице отобразилась паника, но жердяй быстро взял себя в руки и даже позволил себе усмехнуться. «Прошу прощения, князь, не узнал вас, богатым будете. Обязательно буду, но это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Лева, ты понимаешь, что мне плевать на любые твои угрозы? Да жалуйся ты хоть самому императору. Я чувствую в тебе тьму, и сейчас она боится, так же, как и ты. Поэтому давай не будем прибегать к крайностям. Я вижу, что ты не заражен скверной, а это значит, что мы можем сохранить тебе жизнь, и для этого всего лишь нужно начать сотрудничать. Я не имею никакого отношения к темным магам. Вы ошибаетесь. Даже пытками ничего не получится добиться, только навлечете на инквизицию гнев общественности. Я работаю со многими аристократическими родами, с какими именно мы тоже обязательно обсудим. Инквизиция должна знать, какие семьи работают с темными магами. Перед тем, как войти в допросную, я повесил на Григорьева руну правды, и сейчас он врал. Ни с какими аристократическими родами жердяй не работал, а вот то, что он не имеет никакого отношения к темным магам, было правдой. Оставалось понять, как именно он интерпретирует эту правду. А пока, Лев Леонидович, боюсь, что нам с вами предстоит очень долгий и крайне занимательный разговор. Для вас долгий, для меня занимательный. Использовал свою любимую руну паралича и удивился, когда встретил сопротивление. Жердяй совершенно точно не прибегал к помощи маги. Он продолжал изображать из себя невинность. Но на этой невинности имелась защита, и очень хорошая защита. Чтобы продавить такую защиту, мне придется вложить в руну процентов 20 имеющейся магической энергии. Но я решил действовать по-другому. Не нужно тебе было приходить на встречу с патриархом. В отличие от тебя, он не обладает такими способностями по сокрытию своей силы. Да и вообще оказался крайне сговорчив. Вывалил нам все имена темных, с которыми работал. Седая ночь стал роковым клубом для многих из вашей братьи. Поэтому нет никакого смысла отпираться, Лёва. Либо ты сотрудничаешь с нами добровольно, либо мы заставляем тебя это делать. Я лично заставляю. Но после этого у тебя уже не будет ни одного шанса остаться в живых. Обещаю, что перед смертью ты очень долго будешь завидовать мертвым. Да и после смерти мы не оставим тебя в покое. В соседних камерах найдется несколько отличных некромантов. Тебе не удастся запугать меня, инквизитор. Руна правды налилась красным. Лёва уже был напуган. Все схемы, которые раньше отлично работали, сейчас летели коту под хвост. Но он не собирался сдаваться. Пытки не помогут. Я не имею никакого отношения к темным магам. Дальше Григорьев вновь вывалил на меня заученный текст. И снова руна правды показала, что он не лжет. Вообще, хрень какая-то. Впору думать, что руны не работают, как должны. Но этого точно не могло быть. Все известные Добрыниным руны использовались веками. Их действие и эффективность были доказаны тысячи раз. Поэтому еще одной задачей стало выяснить, каким образом темным удается обманывать даже мои руны. «Ты знаешь, что это?» – спросил я у Григорьева, создав над столом руну света, такую же, которая уничтожил вырвавшуюся из мышки на тьму. Слегка напрягся, чтобы Леве было ее прекрасно видно. «Понятия не имею, какая-то ерунда. Это далеко не ерунда. Это руна света. Когда я ее активирую, то помещение заполнится чистейшей силой света, энергией, способной изгнать любую тьму. Если ты видел мой недавний поединок, то видел и как я использовал такую руну. Правда, вот в эту малышку я собираюсь влить намного больше энергии. Раз ты так умело прячешь или маскируешь свою истинную силу, то будет довольно сложно ее достать, но я обязательно справлюсь». Не стал ждать, что ответит Лёва, и принялся вливать в руну энергию, делая это нарочито медленно, чтобы жердяй мог наблюдать за процессом. Контур руны постепенно начинал светиться все ярче, и вместе с этим все сильнее начинал нервничать Григорьев. Теперь ходуном ходил не один мизинец на левой руке, а уже все пальцы. Но главное было совершенно другое. Я все сильнее ощущал силу тьмы. Маскировка спадала, и причиной тому был страх, что заполнил пыточную. «Тебе нечего бояться. Если не причастен к тьме, то и руна для тебя будет без вреда. Закрой глаза, а то можешь ослепнуть. Через 3 секунды произойдет активация». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы нервы Григорьева сдали. Пропала всякая маскировка. Он выпустил тьму, создав из нее пару ножей, и бросился на меня. Решил перед смертью забрать с собой великого инквизитора. Только не смог сделать ни одного шага. У меня уже были приготовлены руны на все случаи жизни. Но сейчас обошелся своей любимой. Парализованный жердяй замер в довольно интересной позе, с занесенными для удара ножами, стоя на одной ноге. Казалось, словно он вообще парит. «Закройте дверь», — сказал я, когда в допросную попытались попасть и другие инквизиторы, а потом обратился уже к Лёве. «И ради этого стоило столько припираться? Ты же не знал, что я могу чувствовать тьму. Пускай ты и смог так хорошо ее спрятать, но против меня это бессмысленно. Вот видишь, даже сейчас тьма не может тебе помочь справиться с моей руной. Ты полностью парализован, не можешь сделать вдох, чтобы насытить организм кислородом. Единственное, что ты сейчас можешь, это смотреть на меня и медленно умирать. Но я же не изверг какой-то, могу помочь тебе уйти относительно быстро». После этих слов допросную залил ярчайший свет. За дверью начали ругаться, а я сидел и улыбался. Глава 20. Вспышка заставила Лёву посидеть. Появилось несколько полностью белых прядей. Он перепугался до смерти. «Ты еще мне нужен. Я же говорил, что могут оставить твою никчемную жизнь, если согласишься сотрудничать. Это предложение все еще в силе». Руна паралича была убрана, после чего Григорьев с грохотом повалился на пол, задев при этом стол. Грохот стоял что надо. «Ты очень слаб и должен понимать, что не справишься даже с самым слабым инквизитором. Поэтому брось, твоя сила тьмы ничтожна. Поэтому предлагаю тебе в качестве жеста доброй воли выдать нам адрес любого гнезда, что ты знаешь. Это будет означать, что ты готов сотрудничать. Ну а если не готов, то всегда можно позвать дознавателей. Что-то я уже перехотел браться за тебя самостоятельно. Слишком много крови будет с такой туши. Каким образом, инквизиция может гарантировать, что я останусь жив? Мы не даем гарантий темным, а еще всегда держим слово. Раз я так сказал, то так оно и будет. Если бы инквизиция давала гарантии, то сейчас все камеры были бы забиты. Сотрудничество с темными магами на подобных условиях для любого инквизитора недопустимо. Кроме меня, естественно, здесь я ничем не был ограничен, ни моральной, ни этической составляющей. Все же не зря инквизиция так часто хватала Григорьева за задницу. Пусть им и не удавалось добиться от него хоть чего-нибудь, но шаги в этом направлении были верными. Жердяй оказался крайне осведомленным товарищем. Помимо того, что рассказал нам почти о двух десятках гнезд, он назвал множество фамилий людей, которые работали с тьмой. Сам Лев Леонидович был этаким продавцом запрещенной литературы. У него имелись книги по темной магии, книги, которые были крайне востребованы, по которым учили новичков. Григорьев умудрился открыть прямо в центре столицы типографию, специализирующуюся на литературе для темных магов, а прикрывался он тем, что печатал учебники для школьников. И это прикрытие отлично работало. Инквизиция устраивала проверки на типографии Григорьева, но ничего противозаконного там не нашлось. Также он рассказал про патриарха. Как и тот темный, что напал на поместье, Лёва лишь слышал голос, получал заказы и выполнял их, ничего больше. Вот и в тот раз, когда его спалили в седой ночи, он получил заказ на очередную партию учебников и тут же ушел. Заказ оказался очень внушительным, 5000 экземпляров. Отсюда можно было сделать вывод, что у темных имеется своя школа, где они выращивают новое поколение. Поверить в подобное было крайне сложно, но другого объяснения, для чего столько учебников, у меня не было. Теперь появилось еще больше причин встретиться с патриархом. К тому же Лёва подсказал, как это можно сделать. Сам он не прилагал никаких усилий, просто выполнял свою привычную работу, и с ним связались. Но от других своих клиентов жердяй слышал, что патриарх следит за всей молодежью темных и порой приглашает к себе на разговор самых талантливых. Это была прекрасная возможность для Ярослава проявить себя, показать, что я не зря решил сделать его своим замом и принять в штат инквизиции. Правда, пока слишком опасно это делать. Ярослав, оказавшись среди своих, может предать меня. Сперва я должен убедиться в его верности, и как вариант принять печать учителя, но только после того, как закончу с ее проверкой и всеми необходимыми тестами. А я к ним еще даже не приступал, что-то все руки не доходили, но теперь уже точно не смогу больше откладывать. Как раз пока нахожусь в инквизиции, захвачу с собой пару постояльцев местных застенок, да и пару стихийных магов, что осознанно работали на темных, для чистоты эксперимента. Такие кадры также имелись в наличии. Ярославу удалось использовать технику на пустом бойце СБ, у которого не было магического дара. А как бы все это происходило с магом, непонятно. Оставил Рыжова дальше разбираться с Левой, а сам направился к главному смотрителю этажа. Вот у него и взял всех нужных мне товарищей, и уже через пару часов привел первого к Ярославу. Парень вовсю тренировал техники, которые я показал ему утром, и вроде уже смог малость продвинуться в силе. Я даже не удивился, просто устал. Слишком шокирующей и невероятной была скорость его развития. Прекращай заниматься ерундой. Вот, привел к тебе морскую свинку. Мне с ним драться? Спросил, ничего не понимающий Ярослав. Тогда не в бункере, здесь слишком мало места. Не надо тебе с ним драться. Будем разбирать на составляющие твою печать учитель-ученик. Ты же хочешь поскорее стать моим полноправным учеником? Как оказалось, свинка впервые слышит о подобной печати и совершенно не хочет ее пробовать на себе. Даже попытался надавить на то, что ему обещали сохранить жизнь, если станет сотрудничать с инквизицией. Я никому и ничего не обещал. К тому же специально перед тем, как отправиться в поместье, все узнал об этой четверке. Захватили из уже давно, и никакой пользы инквизиции они не принесли, только занимали камеры и тратили деньги конторы своим нахождением за решеткой. Поэтому доводы свинки были ничтожны. Старайся делать связь как можно медленнее. Я хочу рассмотреть каждый ее шаг. Хочу видеть, куда прикрепляется каждая из щупалец. Ярослав лишь кивнул и начал создавать уже знакомые мне треугольники на своей ладони. Свинка, увидев это, попыталась сбежать и даже потянулась к силе. Пришлось применять силу, а потом еще и угрожать самой жестокой расправой, если темный перестанет сопротивляться. У меня и так не было никаких гарантий, что действительно смогу понять, как и куда прицепляются щупальца печати, что в принципе и было доказано с первым испытуемым. Стоило одному щупальцу коснуться темного, как остальные моментально проникли в него, после чего печать была активирована. Подопытный очень удивился, почувствовав Ярослава, даже попытался забрать у него энергию, чтобы атаковать меня, но быстро получил похлебалу и успокоился. Дальше я начал экспериментировать с печатью, уничтожая отдельные нити. Это было вполне возможно. К тому же Ярослав делал так, что мне их было нетрудно найти. Он просто направлял в определенную нить больше энергии, и все. Если уничтожить только одну нить, то через пару минут она восстанавливалась. То же самое было и если уничтожить половину всех нитей, и если оставить всего одну, но на это уходило уже гораздо больше времени, да и требовалось немало энергии. Сама печать никак не мешала темному. Он сказал, что уже через несколько минут после активации перестал ощущать ее, но при малейшем желании мог отыскать. Более точно он не смог описать свои ощущения, решил пока дать ему время, чтобы освоиться, и походить с печатью пару дней, а Ярослав в это время будет продолжать прокачивать свою силу. Освободился я уже поздно вечером, на улице давно стемнело, и я думал, что жены отправились спать, поэтому удивился, когда проходил мимо тренировочного зала и услышал голос Дианы, решил задержаться и посмотреть, что она там делает, даже накинул на себя несколько рун искажения, чтобы оставаться незамеченным, и охренел от услышанного, когда оказался возле приоткрытой двери в тренировочный зал. Больше никого на этаже не было. Все бойцы дежурной смены сейчас находились на постах. Ты точно уверен, что никто сюда не зайдет? Дверь нужно обязательно закрыть на замок. Камеры я уже выключила и приказала оператору сегодня к ним не прикасаться. Давай уже раздевайся, я вся горю от нетерпения. В голове переключился тумблер, вводя меня в состояние берсерка, но отключился он так же быстро, когда я оказался в зале. Диана стояла рядом с Сёмой, который был обвешан утяжелителями. Их было столько, что я даже забыл, для чего оказался здесь. Зачем нам закрываться? Мы же просто собираемся устроить несколько тренировочных боев, сказал Сёма, снимая утяжелители с левой руки. При этом парень посмотрел прямо на меня. Я даже забыл, как дышать. Думал, что он меня сейчас спалит, а палиться не хотел. Посмотрю, чего они тут устроят. Раз Диана не хочет, чтобы это кто-нибудь видел, то пусть так оно и будет. Видимо, ей, как и мне, необходимо вернуться в форму. Все же прошло уже много времени с ее службы, и большинство навыков забылось. А теперь она глава СБ рода и просто не может себе позволить облажаться в случае чего. Похоже, что тот зараженный потрепал ее гораздо сильнее, чем могло показаться. Вот теперь Диана и решила взяться за возвращение прошлых навыков всерьез, и для этого попросила у Петровича дать ей лучшего бойца. Наверное, сильно удивилась, когда этим бойцом оказался Сёма. Между тем парень продолжал стягивать с себя утяжелители. Их реально было очень много. Думаю, что я не смог бы и с места сдвинуться без помощи магии, нацепи на себя все это. Может, я оставлю несколько самых тяжелых, гарантирую, что это никак не повлияет на мою боеспособность. На протяжении 5 лет я каждый день хожу с утяжелителями и не снимаю их даже на ночь. Это получается, что Сёма постоянно таскает на себе, хрен знает сколько лишнего веса. Теперь понятно, почему он всегда так нелепо одевается, почему все его костюмы выглядят как с чужого плеча. Но нахождение в утяжелителях совершенно не мешает ему. Он и при мне бойцов СБ вон как лихо оприходовал, и во время столкновения с автобусом сработал выше всяких похвал, да и наверняка успел бы среагировать на атаку воздушника, если бы был без утяжелителей. Теперь мне еще сильнее захотелось посмотреть, на что еще способен Сёма. Он снова смог удивить меня. «Нет, раздевайся полностью, снимай абсолютно все», сказала Диана. Всего пара предложений, но столь места для полета фантазии. Благо, что я все вижу своими глазами и понимаю правильный контекст сказанного. Только сразу предупреждаю, что оставшиеся утяжелители я подпитываю магией, чтобы они стали еще тяжелее, и без них моя скорость очень сильно возрастет, да и я еще не до конца пришел в форму после случившегося, могу не рассчитать силу. Тогда, может, я попрошу у Василия Петровича найти мне другого партнера? Сёма отрицательно покачал головой. Да и твои утяжелители, не весят же они у тебя тонну? Сёма пожал плечами и начал снимать небольшой пояс со вшитыми в ткань металлическими пластинами. Добрыня раньше и сам занимался с таким, хотя нет, совсем не с таким. Сёма снял пояс и протянул его Диане, предлагая проверить. Парень держал пояс двумя руками, и я прекрасно видел, как напряглись все его мышцы. Словно этот пояс весил нереально много. Это не ускользнуло и от Дианы, но она все же не отказалась. Правда, тут же едва не треснулась носом об пол, когда руки потянуло к земле. Хорошо, что парень ждал чего-то подобного и успел помочь. Тонну не весит. Сейчас я дошел до 80 килограмм в каждом утяжелителе, сказал довольный Сёма. Сколько же у тебя их всего? По 3 утяжелителя на ногах, по 2 на руках и столько же на торсе. В идеале еще и на шею один повесить, но это будет слишком заметно. Поэтому приходится вливать в имеющиеся утяжелители чуть больше энергии. Ты точно человек? Ага. Пожав плечами, ответил Сёма. Так может, я их оставлю? Но Диана была непреклонна. Неужели молодое поколение такое способное? Сперва Ярослав, который схватывает все на лету и даже может усовершенствовать техники походя, словно для него это не сложнее, чем почесать задницу. Теперь вот Сёма, супербоец, который ежедневно таскает на себя больше в несколько раз, чем сам весит. А еще есть Алена, в 15 лет уже способная целительница, и гений финансового мира Настя. Ну и до кучи пусть будет Ульяна, ее умение ладить с детьми и делать потрясающие булочки. Сюда же можно причислить и Дашу. Вот и получается, что молодое поколение с легкостью уделывает старую гвардию. Даже не знаю, радоваться мне или нет. Сам-то я, по идее, также отношусь к молодежи, только никто об этом не знает. Все утяжелители были сняты, после чего Сёма попрыгал на месте, привыкая к отсутствию лишнего веса, и резко сорвался в мою сторону, буквально за пару мгновений преодолев разделяющие нас расстояние. Уже собирался врубать защитную руну, но в последний момент парень сделал шаг в сторону, разминувшись со мной, и закрыл дверь, а потом он нарезал несколько кругов по залу. Впрочем, и Диана не стояла на месте, а вовсю разминалась. Я даже невольно залюбовался ей. А вот Сёму совершенно не интересовали прелести моей жены, хотя в обтягивающей форме они все были на виду. Все же он еще совсем зеленый, только и знал всю жизнь, что тренироваться да драться с бойцами Грома. Хреновый из Петровича получился отец, хотя не мне об этом судить. Сам-то я не лучше, вон до чего довел. Теперь пытаюсь исправить, что возможно. Разминка заняла еще минут 10. За это время я смог добраться до стоявшей возле одной из стен лавки и усесться на нее. Так наблюдать за происходящим будет гораздо удобнее. Да и не буду мешаться у двери. Слишком там опасно находиться. Имеется огромная доля вероятности быть раскрытым. Все же руны искажения не делают меня невидимым. Просто искажают окружающее пространство, скрывая меня в нем. Можно сказать, что действуют по принципу проецирования того, что находится у меня за спиной на поверхность руны, которая выступает в роли своеобразного экрана. Подобная маскировка точно не сможет обмануть даже высшего мастера, а архимаги и вовсе с легкостью смотрит через нее. Но для Дианы и Сёмы этой маскировки было достаточно. Да и они сейчас слишком заняты, чтобы обращать внимание на крошечные искажения пространства, которые возникали при использовании рун искажения. Спарринг начался очень стремительно. Я даже едва не пропустил первый удар Семена. Впрочем, Диана тоже едва его не пропустила. Хотя я прекрасно видел, что парень сдерживается. В последний момент он замедлил движение руки. Видимо, подбирал подходящую для Дианы скорость. Быстрый обмен ударами, ни один из которых не достиг цели, и сражающиеся разорвали дистанцию. Почему ты не дерешься в полную силу? Я же вижу, что ты подстраиваешься под меня. Я хочу восстановить былую форму и по возможности улучшить ее, а не топтаться на одном месте. Все же придется просить Василия Петровича подобрать мне другого помощника. Сёма ничего не ответил. Встал в боевую стойку и в следующее мгновение уже был возле Дианы. Я даже толком не смог понять, как ему это удалось. Нереальная скорость. Вы проиграли, спокойно произнес Сёма, ткнув Диану пальцем в лоб. Казалось бы, совсем легкий толчок, но его вполне хватило, чтобы девушка отошла на несколько шагов и уперлась в стену, едва не шлепнувшись на задницу. Не будь стены, Диана точно оказалась бы на полу. На лице у жены появилась довольная улыбка, и она в одно мгновение оказалась на ногах, бросившись в бой. Глава 21. За время, что я провел в тренировочном зале, Диане так и не удалось даже просто докоснуться до Семы. Он был невероятно быстр, силен и техничен. Громов умудрился воспитать идеального бойца, к тому же с даром защитника. Такого адъютанта с руками оторвут, если он будет искать работу. Но Семе это не грозит, никому его не отдам. Теперь я уже сильно сомневался, что мой адъютант будет на равных сражаться с Семой племянницы. У второго нет и шанса на победу, да даже на равный бой. Конечно, если мой не будет в утяжелителях, а что-то подсказывало, что он их обязательно нацепит, если такой бой вообще состоится. Да и после тренировки он первым делом стал возвращать на место свои железки. «Спасибо», — произнесла, тяжело дышащая Диана. «Не помню, когда в последний раз так выматывалась, а вот тут было обидно. Выходит, все ее действия и слова ночью были игрой, а я уже возгордился собой. Не против проводить со мной вот такие тренировки, когда будет возможность. Сегодня я поняла, насколько много мне всего необходимо наверстать. Я не против. Если не буду нужен Виктору Алексеевичу, то всегда согласен провести тренировку. Лишней она точно не будет. Да и мне самому нужно как можно скорее возвращаться в форму. Может, не будешь меня так прям уж смешивать с грязью? Мало того, что ни разу не смогла коснуться тебя, так еще говоришь, что дрался не в полную силу, что не восстановился после лечения. Сёма просто пожал плечами, на что Диана швырнула в него полотенце и явно хотела проучить парня, потянувшись к маге. «Даю разрешение на проведение тренировок. Часа в день вам должно хватить», — сказал я, и в одно мгновение Семён оказался рядом, а Диана уже готова была бросить в меня какую-то технику. Оба обладали отличной реакцией и мгновенно среагировали на потенциальную угрозу. Только никакой угрозы не было. «Виктор Алексеевич, а вы, что здесь делаете? И давно ты наблюдаешь за нами?» Одновременно прозвучали вопросы Семы и Дианы. Если парень был действительно удивлен, то жена от чего-то явно расстроилась. Видимо, не хотела, чтобы кто-нибудь, включая меня, видел, с какой легкостью с ней справился Семен. «Пришел еще до того момента, как вы начали тренировку. Просто решил посмотреть, и хочу сказать, что приятно удивлен. Причем не только тобой, Сема, но и тобой, Диана. Мой маразм не дал понять, что тебе действительно необходимо приходить в форму, и это нужно срочно исправлять. Час в день и при условии, что эти тренировки пойдут на пользу обоим. А теперь, Сема, быстро в свою комнату, и чтобы до утра я тебя больше не видел. Ложишься отдыхать, никаких больше тренировок. Не послушаешься, завтра же попрошу Багрянку привезти Ростову. Посмотрим, как ты с ней будешь разговаривать. Не надо», — буркнул Сёма и принялся еще быстрее возвращать на место утяжелители. «А ты сейчас в душе, потом также отдыхать. Петрович отлично со всем справится и без тебя. Вон на ногах еле стоишь от усталости. И вообще, давай я тебе помогу, а то не хватало еще, чтобы где-нибудь на лестнице растянулась. Алена хоть и целитель, но еще совсем зеленая. Срастит кости неправильно, потом придется заново ломать». Диана была совершенно не против и даже заскочила ко мне на ручки, явно надеясь на продолжение. Но я не шутил по поводу отдыха. Реально на ногах еле стояла. Если еще будет и продолжение, то завтра она точно не сможет нормально ничего делать. Перед уходом сказал Семе, что нужно будет поговорить. Он лишь пожал плечами. Хотя я уверен, что не догадывается по какому поводу. Только наблюдая за этой тренировкой, понял, что сильно недооцениваю парня. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Необходимо будет пересмотреть наши отношения, как работника и работодателя. Услуги таких специалистов, как Семен, должны оплачиваться соответствующим образом. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь ушлый хрен смог переманить парня к себе. Тогда мне придется убивать этого хрена. А зачем лишний геморрой, когда можно обойтись и без него? Вот и я не знаю. «Ты чего не спишь? Время 4 утра», — спросила Даша, когда открыла глаза и сперва посмотрела на часы, а затем увидела Диану, что сидела рядом. «Нужно кое-что обсудить. Сейчас и Света должна подойти. Так, она сегодня должна спать с Виктором. Вот это мы и будем обсуждать. Да не переживай, график никуда не денется. Вопрос будет куда важнее. Я тут попросила Василия Петровича, и он обратился к одному своему знакомому. Между прочим, тот работает на Павловых. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, чем занимается этот род». Даша замотала головой и села, не понимая, что же такого им нужно обсуждать в такую рань. Неужели нельзя было это сделать днем? К чему такая спешка? К тому, что это уже должно было случиться очень давно. По крайней мере, у нас со Светой. «Что именно?» – спросила появившаяся Света. Она пыталась продрать глаза, но получалось у нее это плохо. «Мы уже давно должны были родить Виктору наследников. И вот», – Диана вытянула руку, в которой лежала горсть каких-то небольших капсул. Даша со Светой переглянулись, ничего не понимая. «Как я уже говорила Даше, один из товарищей Громова служит Павловым. Так вот, он смог достать эти препараты. Говорит, что экспериментальная разработка позволяет зачать ребенка в 80% случаев. Ты уверена, что это не отрава, и не получится, как с Юлькой? Все же Виктор только смог справиться с мужскими проблемами. Я уверена, что нужно немного времени, и все у нас получится естественным образом», сказала Света. «Вы как хотите, а я готова рискнуть. Потом не завидуйте», ничуть не расстроившись, ответила Диана. Даша взяла у нее пару капсул и начала рассматривать их, хотя ничего и не понимала. «И как их нужно принимать? Что это вообще такое? Понятия не имею, что случилось. Может, магнитные бури, или поветрие какое началось, но с самого утра мне приходится отбиваться от жен. Они словно с цепи сорвались, и каждая буквально требует от меня секса. И ладно, Света, сегодня она спала со мной и устроила незабываемое пробуждение. Но потом, буквально через полчаса, меня попыталась зажать Диана, к чему я был совершенно не готов. А после Дианы и Даша подключилась. Никогда бы не подумал, что буду бегать от женщин. И бегать от того, что они хотят заняться со мной сексом. Слишком много всего у меня на сегодня было запланировано. И первым в этом списке была поездка в Следственный комитет. Голицын вчера связался с Николаем и попросил его приехать для дачи показаний. Так вот, я собираюсь отправиться вместе с ним. Необходимо обсудить с князем вопросы по поводу опровержения всех бредовых репортажей, что гуляют в сети. Все же он обещал мне, что опровержение обязательно будет, но что-то все никак. Подруга Дианы уже успела выпустить пару репортажей на этот счет, даже подготовила материалы по поводу прекрасных семейных отношений Добрыни и его жен, и уже прислала нам отредактированный ролик на утверждение. А вот контора Голицына сильно тормозила в этом плане. Необходимо подгонять. Николай с генеральным прокурором договорились на 10 часов, и времени на любовные игры у меня совсем не было, и так слишком долго задержался со Светой. Поэтому пришлось отгонять от себя озверевших женщин. И сделать это оказалось гораздо сложнее, чем можно было представить. Но я справился. С горем пополам, но все же смог осадить жен и поспешил свалить из дома. Правда, потом пришлось минут 20 гулять по территории поместья и ждать Николая. За это время Дианой была принята еще одна попытка взять меня на абордаж. Но я выполнял идеальные маневры уклонения и смог уйти от сексуального корсара. «Чего так долго? Я уже давно на улице торчу», — сказал я сыну, когда сел в машину. На прощание помахал хмурой Диане и послал ей воздушный поцелуй. Ждал подтверждения от Голицына и его ребят, что будут нас сопровождать. Следственный комитет выделил 3 машины. «А ты чего так дышишь? Словно бегал?» «Я и бегал». В этот момент Диана все же не выдержала и двинулась в нашу сторону. «Чего стоим? Трогай уже». Сёма уже сидел в машине, а больше нам никого и не нужно было. Раз Голицын дал своих людей в качестве сопровождения, то не будем отказываться и обижать генерального прокурора недоверием. Оставим своих бойцов в поместье. Здесь от них будет больше толку. Диана так и осталась стоять неудовлетворенной, во всех смыслах. Надеюсь, она не будет ни на ком вымещать свое разочарование. Не хочу, чтобы из-за меня досталось кому-нибудь из домашних. Сегодня сделай так, чтобы Диана снова вырубилась, только коснувшись подушки, сказал я Семе, и Николай едва не врезался в машину СК, перепутав педали, но все обошлось, даже объяснять ничего не стал. Я обещал Диане, что никому не расскажу о ее тайных тренировках по восстановлению навыков. Сегодня на нас никто не стал нападать, поэтому до здания СК доехали довольно быстро. Там нас встретил заместитель Голицына, графиня Ольга Александровна Крупская, первый заместитель генерального прокурора. Представилась нам миловидная девушка в форме. Смотрю, у Голицына губа не дура. Вон какого себе первого заместителя отхватил, чтобы в столь юном возрасте дослужиться до одной из высших должностей в Следственном комитете. Необходимо иметь недюжий талант. и в случае Ольги Александровны не обязательно по профилю, хотя не мне судить Голицына. У самого жены занимают важнейшие посты в роду, да и две из них точно моложе Крупской. Светлейший князь Добрынин Викор Алексеевич, это мой сын, княжич Добрынин Николай Викторович и мой адъютант Самов Семен. Прошу следовать за мной. Александр Васильевич уже ждет вас, Виктор Алексеевич. А с вами, Николай Викторович, работать буду я. Задам несколько вопросов. Составим протокол и на этом все. Думаю, что вам даже не нужно будет присутствовать на суде. Ваших показаний будет вполне достаточно. Ольга Александровна, а вы не могли бы сделать так, чтобы мне предоставили материалы по этому делу? Мне чисто для личного ознакомления. Просто посмотрю, что удалось накопать вашим людям. Ничего больше. Все необходимые документы уже находятся у Александра Васильевича в кабинете. Как и предполагаемые способы, как можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для вашего рода. Все же тот репортаж о беспределе Добрыниных вышел на пару дней раньше опровержения. Многие люди уже успели ознакомиться с ним и не хотят менять своего мнения. Для них Добрынины преступники. Поэтому нужно быть максимально осторожными и грамотно переключить негатив общественности на позитив. Я смотрю, вы в этом отлично разбираетесь. Занимаюсь подобными вопросами уже не первый год. Вы что-нибудь слышали о роде Демидовых? Это, которые промышляли торговлей детьми. Что-то такое вроде всплывает в памяти, но толком ничего не могу вспомнить. Вот видите, то дело было очень громким и запомнилось абсолютно всем. Но главное, что мне удалось развернуть общественное мнение на 180 градусов. Не только снять все обвинения и подозрения с Демидовых, но и выставить их с самой положительной стороны. Сейчас Демидовы полностью избавились от общественного порицания. Многие теперь одобряют их деятельность. Продажу детей опередил меня на пару мгновений Николай. Я тоже не мог понять, о чем нам втирает графиня. Какой-то род занимается продажей детей, а СК их покрывает и делает так, чтобы помочь справиться с ненавистью общественности. Да они должны не защищать этот род, а судить. Причем по всей строгости закона. А еще лучше просто уничтожить их. Тут же вспомнила Мэй. Но это совсем другое. Я нашел девчонку, которая из-за своей силы всю жизнь была одна. У нее не было родителей или кого-то близкого. Поэтому я сделал доброе дело. В первую очередь для самой девчонки. Дал ей не только дом и все необходимые ресурсы. Я окружил ее заботой. Пусть и не сам, но все же, это все была грамотная пиар-компания, развернутая главными противниками Демидовых. Никакими детьми они не торговали и не торгуют. В их роду смогли разработать уникальную технику, которая может восстановить все функции организма при ДЦП. Техника действует только на детей до 6 лет, и изначально все разработки, как и эксперименты, были тайными. Вот люди и начали придумывать непонятно что, а несколько фармакологических компаний, прознавших о том, что в скором будущем у них могут отнять колоссальную прибыль, решили ударить на опережение и таким образом избавиться от конкурентов. Впервые слышу о таких целителях, как Демидовы. Но да ладно, раз они смогли разработать метод помощи таким детям, то мое уважение, как Демидовым, так и Крупской, что смогла обелить этот род. Надеюсь, что и с Добрыниными вы сработаете не хуже, сказал я Ольге Александровной, когда остановился возле двери в кабинет Голицына. Затем сказал Семе оставаться возле двери и вошел в кабинет. Голицын сидел за столом и читал какой-то документ. Статный мужчина слегка за 60, короткая стрижка, густые брови, усы и небольшая бородка. На левой щеке у князя был внушительного размера шрам, словно кто-то просто вырвал кусок плоти в том месте. Князь был одет в обычный деловой костюм, а не в форму прокурора. Это свидетельствовало о том, что наш разговор будет неформальным, что со мной будет разговаривать не генеральный прокурор Российской империи, а князь Александр Васильевич Голицын. Равный будет говорить с равным. Глава 22. Виктор Алексеевич, рад вас видеть. Встал со своего места Голицын и указал на два кресла, что стояли в углу кабинета, возле кофейного столика. Чай, кофе или чего покрепче. И я рад вас видеть, князь. С недавних пор завязал с алкоголем, поэтому не откажусь от кофе. Голицын явно рассчитывал на другой ответ и на мгновение паник, что было прекрасно видно, но быстро взял себя в руки и распорядился, чтобы нам приготовили два кофе. Двигался он очень легко, словно был гораздо младше, чем могло показаться. Впрочем, и я сейчас совершенно не соответствовал своему виду. Молодой в теле старика. Виктор Алексеевич, мой заместитель уже разработала необходимую программу, чтобы снять все обвинения с Добрыниных. Все предложения изложены в этой папке. Можете ознакомиться прямо сейчас, а можете забрать ее и ознакомиться, когда будет свободное время. Александр Васильевич, вы ведь пригласили меня, не для того, чтобы я читал предложение Ольги Александровны, поэтому давайте сразу перейдем к делу. С вопросом опровержения обвинений в сторону рода пускай занимается Николай вместе с Крупской. Скажем так, зам пускай работает с замом. Отлично сказано, усмехнулся Голицын, но быстро стал серьезным. Действительно, я хотел поговорить с вами относительно другого дела, и оно совершенно не касается возглавляемого мной ведомства. Пусть между нами никогда и не было дружеских отношений, но я не могу просто смотреть на то, как пытаются дискредитировать и выжить из империи человека, который так много сделал для нашей защиты от темных магов. И последний случай с демоническим порталом показал, что я обязан вам помочь, хотя бы просто предупредить. А вот это было очень интересно. Я уже знаю, что Голицын принадлежит к коалиции Романова. Коалиции, которая всегда относилась ко мне крайне негативно. И один из ее главных функционеров говорит мне такие вещи. Пока я молчал, внимательно слушая, что же такого решил поведать Голицын. Вам прекрасно известно, что я состою в оппозиции правящему роду, и помимо меня в ней состоят другие очень влиятельные рода. Так вот, некоторые из этих родов решили объединиться против Добрыниных. Сделать так, чтобы ваш род был вынужден покинуть империю. Они прекрасно понимают, что никто не позволит им уничтожить Добрыниных, и опасаются войны с правящей коалицией. Благо, что для того, чтобы покинуть империю, у вас есть все необходимое, в том числе уже отлично работающий бизнес. Сделать они это хотят чужими руками. Антон Мышкин был их первой попыткой, но, как известно, первый блин всегда комом. Так что уже сейчас в разработке имеются сразу несколько новых планов. К сожалению, у меня нет конкретных сведений по этому поводу. Я отказывался участвовать и в деле с Мышкиными, и сейчас отказался. Получается, что запрещенные препараты Мышкину достались от Романовых. Это намного упрощает поиски. А Голицын сообщил мне это только сейчас, так как имелся формальный повод встретиться. Иначе ему пришлось бы объясняться перед своими же. До дуэли с Мышкиным и тем случаем с открытием портала Александр Васильевич также молчал. И вот настало время. Романовы решили, что я представляю для них угрозу. Не Романовы. Практически вся коалиция решила, что вы представляете угрозу для наших планов. Каких именно, не могу вам рассказать, вам в них не отведено места, но все же я представляю для них угрозу. Очень странный выверт, но ладно, наверняка Романовы нацелились на Александра, и они прекрасно понимают, что в случае попытки силового захвата власти я не буду стоять в стороне, за мной последует и инквизиция. Вот чего в реальности боится оппозиция. Конфронтации с инквизицией, и мои предположения косвенно подтвердил Голицын. Помимо того, что вы сам невероятно сильный князь, за вами последует множество сильнейших магов и отличных бойцов, а это слишком мешает нашим планам. Само наличие такой возможности хоронит его на корню. Тем не менее вы решили рассказать мне об этом. Я решил предупредить вас. Помощь человеку, в котором нуждается империя. Последние события прекрасно это доказали. Какие бы разногласия не были между правящей партией и нашей, это не дает нам права делать империю слабее. А ваше устранение, несомненно, ослабит ее. Все уже успели насладиться тем, что бывает, когда инквизиция бездействует, или когда на нее пытаются нацепить ошейник и указывать, что делать. Кто, наконец, поняв, в чем причина подобной любви к инквизиции у генерального прокурора, спросил я, внучка. Она была среди детей, которыми прикрывалась та темная тварь в торговом центре. Там находился игровой центр, куда Софию пригласили на день рождения. Так сложилось, что все телохранители оказались нейтрализованы. Надеюсь, что с вашей внучкой все в порядке. Перепугалась до смерти и сказала, что больше никогда не выйдет из родового поместья. Думаю, что уже через пару дней эта глупость выветрится из ее головы. К тому же она сказала, что перед тем, как заснуть, видела вас, князь. Она сравнила вас с рыцарем на белом коне, что пришел спасти принцессу. От такого сравнения я невольно рассмеялся. Голицын меня поддержал, чем мы немного разрядили обстановку. Все же Александр Васильевич сейчас в открытую говорил, что меня хотят убрать. И он один из этих людей. Боюсь, что рыцарем на белом коне мне никогда не стать, слишком много грязи и крови у меня на руках. Понятия не имел, что среди тех детей ваша внучка, но в любом случае сделал бы все от меня зависящее, чтобы спасти их. Не буду говорить, что пожертвовал бы собственной жизнью, но выложился бы по полной. Именно поэтому мы сейчас с вами и разговариваем здесь. Конкретно ничего не могу вам сообщить о планах коалиции на ваш счет, но, по крайней мере, вы теперь предупреждены и сможете усилить меры безопасности. Могу посоветовать обратиться к тому же Дружинину. Евгений Борисович сможет обеспечить безопасность ваших близких, пока проблема не будет решена. Вы же понимаете, что эта проблема может быть решена только уничтожением всех, кто решил выступить против меня. Я уверен, что столь кардинальные меры не будут нужны. Достаточно будет всего одной показательной порки, и в этом я могу вам помочь. Слабейшим звеном в нашей коалиции является князь Разумовский. Через неделю у него состоится важнейший прием, на котором будет решаться, в том числе и ваш вопрос. Я могу устроить так, чтобы вас пригласили на этот прием, и уже там вам необходимо будет всего лишь спровоцировать Разумовского, чтобы он вызвал вас на дуэль, ну и убить его. Уверен, что в этом случае многие горячие головы решат отступить, и даже самые упертые будут вынуждены отказаться от плана по вашему уходу из империи. Александр Васильевич, вы понимаете, что все это звучит как ловушка? Прекрасно понимаю, и будь на вашем месте, уже давно послал бы себя в задницу. Возможно, даже не стал бы рисковать, а вызвал на дуэль вас, или, вероятнее всего, попытался бы прикончить на месте. А вот этого точно не буду делать. Голицын ни разу не соврал мне. Пусть для его проверки приходилось тратить просто чудовищное количество магической энергии, но оно того стоило. Здесь точно не может быть замешана тьма или скверна. Князь был полностью чистый на стороне света. Вопросительно посмотрел на князя и почувствовал, как тот уже потянулся за силой. Ждет, что я на него нападу. Но вместо этого я просто протянул руку. Спасибо за предупреждение. Я ваш должник. Если решите, что политика вашей коалиции свернула не в ту сторону, то всегда можете обращаться. Я обязательно замолвлю за вас словечко перед главой правящей партии. А вот это уже будет лишним, Виктор Алексеевич. Я и сам в состоянии переговорить с нужными людьми. Все же должность генерального прокурора дает кое-какие привилегии. Да и без этой должности Голицыны были далеко не последним родом в империи. Сам Александр Васильевич, архимаг, его супруга высший мастер. Вроде у них должно быть еще 3 высших мастера в роду, которые, возможно, уже стали архимагами. Все это, вкупе с прибыльным бизнесом, связанным с обеспечением продовольствием не только империю, но и еще множество государств по всему миру, делали Голицыных весьма влиятельным родом. С этим разобрались, а теперь давайте поговорим о том, что вы хотите сделать, чтобы обелить Добрыниных. Обязательно ознакомлюсь с документами, что вы мне передали, но хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу. Николай освободился гораздо раньше меня. План, подготовленный Крупской, мне, мягко говоря, не понравился. Да и как может понравиться подобная ерунда, которая совершенно точно не возымеет никакого эффекта? Неужели она на полном серьезе думала, что пары опровержений на центральных телеканалах, колонки в крупнейших имперских печатных СМИ и рассылки во все профильные ведомства будет достаточно? После этого я сильно начал сомневаться в профессионализме Ольги Александровны, о котором она рассказывала. Да и я сильно сомневаюсь в ее помощи Демидовым. Слишком фантастически это звучало. Пришлось мне давать собственное видение решения этого вопроса. И главную роль здесь играл Голицын. Крупская хотела, чтобы с опровержением выступил пресс-секретарь СК. Но это была слишком мелкая фигура. На нее никто не обратит внимания. А вот если с опровержением выступит генеральный прокурор империи, то это совсем другое дело. Да и это опровержение должно будет крутиться в новостях по всем основным имперским каналам минимум неделю. Правда, согласовывать это придется мне самому. Благо, что с Воронцовыми, которые состояли в правящей партии, именно они отвечали за медиапространство империи. Телерадиовещание, интернет, печатные СМИ. В консорциум Воронцовых входили абсолютно все современные средства предоставления информации населению империи. Хоть СК и был государственной структурой, но имел ограниченный доступ к ресурсам Воронцовых. Отсюда и столь скромное предложение Крупской. Надеюсь, что наш разговор поможет абсолютно всем. И не забудьте, что через неделю необходимо быть на приеме у Разумовских. сказал Александр Васильевич, прощаясь со мной, можете не сомневаться, я постараюсь сделать так, чтобы Добрынины лишь усилили свои позиции, пока вы можете давать зеленый свет плану Крупской, а дальше я сам все решу. На этом мы и расстались. Возвращаемся в поместье, спросил Николай, когда оказались в машине. С Крупской он отстрелялся минут за 10, и все остальное время ждал только меня. На пару с Семой они успели опустошить кофейные запасы секретарши Голицына. Пока не торопись. Тут выяснилось, что СК весьма ограничен в своих возможностях по взаимодействию с имперским медиапространством. Максимум официальные каналы в соцсетях и пара показов по центральным каналам телевидения. Поэтому договариваться не стал, а достал телефон и набрал Багратиона. Раньше все было гораздо проще. Я был первым советником императора и мог связаться с любым нужным человеком, будь то светлейший князь, глава какого-нибудь ведомства или обычный дворник. А сейчас для меня это довольно трудно сделать. Необходимо прибегать к разного рода ухищрениям. Здорово, Илья. Нет, все в порядке и помощь Юли не нужна. Мне нужна твоя помощь. Необходимо связаться с Воронцовыми. Если за все дела рода отвечает Сергей, то с ним. Пойдет. Жду звонка. Виктор Алексеевич, честно скажу, не ожидал, но приятно удивлен. В последний раз общались лет 10 назад, на приеме у императора. Где-то так, Сергей, где-то так, ответил я Воронцову. Он не только перезвонил мне минут через 10, после звонка Багратиону, но и сразу же пригласил к себе в офис. Все совпало как нельзя хорошо, и Сергей сегодня оказался на месте. 20 минут и мы на месте. Много времени прошло. Ты уже стал главой рода. Унаследовал крупнейшие медиахолдинги в империи. А ведь когда-то получал от меня на орехи за то, что шкодили в императорском дворце. Вы с Настей на пару творили такое. Сергей рассмеялся. Ну и я заодно улыбнулся. Гонять Воронцова на пару с великой княжной было моей обязанностью первого советника. Просто эти два обалдуя больше никого не слушались. А вот страшного великого инквизитора, который не стеснялся жахнуть ядреным словцом, отвесить леща, да и по заднице треснуть от души, побаивались. Время летит быстро. Что правда, то правда. Хотелось бы поговорить с вами подольше, но график крайне плотный. Поэтому давайте перейдем к сути. О чем вы хотели со мной поговорить? Да я и сам не люблю кота за яйца тянуть. Хотел попросить у тебя эфирного времени и места в печатных изданиях. Тут попытались наехать на Добрыниных наши доброжелатели. Начали создавать негативный образ рода. Так вот, я хочу перевернуть общественное мнение на 180 градусов. А сделать это могу только с твоей помощью. Слышал, краем уха, что-то такое. Но думал, что это, как всегда, ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Подобные схемы проворачивают постоянно. Не знаю ни одного рода, которого они не затронули бы. Даже про Воронцовых постоянно что-нибудь всплывает. Мои люди уже устали чистить эту гадость. Вот, а у меня и чистить некому. Даже в прокуратуре заявили, что у них лимит на выступления, печати все такое. Правду сказали. Кивнул Сергей и что-то начал печатать на планшете, что лежал перед ним на столе. Пришлось устанавливать это ограничение. Без него все наши ресурсы начали превращаться в собственность прокуратуры, полиции, МЧС и так далее. Поэтому теперь у каждого ведомства есть квоты на публикации. Все утверждено императором и полностью подотчетно ему. Словно оправдываясь, произнес Сергей. Вот я и прошу, чтобы прокуратуре дали немного больше этих квот. Для того, чтобы они смогли донести до всех причастных, что Добрынины были в своем праве, когда разбирались с проблемами в Краснодаре. А дальше еще несколько репортажей, но этим уже будут заниматься другие люди. Я вас понял, Виктор Алексеевич, и не имею ничего против. Все необходимые распоряжения уже отдал. Сейчас к вам подойдет человек, который будет заниматься непосредственно вашей проблемой. Хотелось бы задержаться, но уже опаздываю на встречу. Возможно, вскоре вновь пересечемся. Через неделю должен состояться званый вечер у Разумовских. Я там буду, вместе с Настей. Думаю, ей также будет приятно встретиться с вами. Еще пару минут ненужных расшаркивания и Сергей умчался навстречу. Про изменения в роду Воронцовых я успел узнать, пока добирался сюда. Найти нужную информацию в интернете отказалось несложно. Сергей занял место главы рода после того, как его отец совершенно неожиданно для всех заявил, что собирается уйти на покой. Он уже давно приобрел себе небольшой остров в Средиземном море. Вот туда они с супругой и отправятся. А все имущество передает Сергею, который в свои 33 года стал главой одного из влиятельнейших родов в империи. Всем известно, что владельцы медиакорпораций без труда способны влиять на мнение общественности. Хорошие специалисты способны настроить людей на нужный лад, а у Воронцовых такие специалисты были. Благо, что их род всегда стоял подле Шуйских, хотя еще при мне Романовы пытались перетащить Воронцовых на свою сторону. Не вышло, там едва не началась война между этими родами. Помогло только личное вмешательство императора. Ну и я сыграл не последнюю роль. Было дело. Так что знаком я с нынешним главой Воронцовых был довольно хорошо, как и с его супругой. Между прочим, когда-то великой княжной Анастасией. Но девочка решила перейти в род мужа и утратила право на престол. Хотя она никогда и не хотела его занимать. Сколько раз говорила мне об этом, когда я сетовал на то, что возможно ей предстоит возглавить империю. А ведет она себя совсем неподобающе. В ответ получал порцию отборных ругательств и заверения о том, что никогда она не сядет на престол. В итоге так и вышло. Отдали Настю за Сергея, который забрал ее в свой род. Теперь она не имеет никакого отношения к Шуйским. Хотя я уверен, что император так совершенно не считает. Не тот Александр человек, чтобы на дочь из-за подобного обижаться. Да и есть у него и без Насти, кому империю передать. Главное, чтобы оставшиеся наследники не передрались. Но это не мое дело. К остальным детям Александра я практически не имел никакого отношения. У них были свои наставники. Поэтому с Настей и Сергеем раньше контактировал особенно много. И сейчас поговорить был совершенно не против. Все же относился к ним практически так же, как и к своим детям. По крайней мере, влетало им не меньше. А на прием к Разумовским я и так собирался заглянуть. Правда, придется немного испортить этот прием, но сделаю это после разговора с Сергеем и Настей. Глава 23. Человеком, которого мне выделил Сергей, оказался Синин Егор, руководитель большинства СМИ, подконтрольных Воронцовым. Он выслушал, что мне нужно, немного подумал и сказал, что сделать это будет очень легко. Даже предложил своих журналистов, которые все сделают в лучшем виде. Но я отказался. Раз начал работать со знакомой Дианы, то и продолжу это делать именно с ней. Раньше у меня были подкормленные журналисты, но они резко исчезли, когда начались проблемы. Поэтому необходимо найти новых, и подруга Дианы – отличный вариант. Она уже доказала свою пользу. Вот теперь можно было отправляться домой. Уже с завтрашнего дня во всех подконтрольных Воронцовым СМИ начнется кампания по возвращении Добрыниным доброго имени. Этот процесс будет совсем не быстрым. На то, чтобы угробить это самое имя, я истратил 12 лет. Дома меня ждал сюрприз в виде Мэй, которая настолько освоилась, что решила поиграть с Ульяной в прятки, и уже на протяжении 2 часов ее не могут найти. И никто не додумался обратиться к Ярославу. В доме он сможет без проблем найти другого темного мага, как в итоге и вышло. Девчонка отыскалась в одной из неиспользуемых комнат 2-го этажа. Она забралась на кровать и пока ждала, когда ее найдут, заснула. Поэтому очень удивилась, когда в комнату влетела перепуганная до смерти Ульяна и схватила ее на руки, начав целовать и причитать, как сильно она испугалась. С этим делом разобрались. Теперь в прятки разрешено играть только в левом крыле и на 1-м этаже. Там расположены жилые комнаты с Лукой, Мэй точно не сможет потеряться, как сегодня. Но это было еще не все. Даша сказала, что звонил Потемкин и интересовался, когда он вместе с внучкой сможет приехать к нам в гости. Дату я не назначал, и теперь необходимо было с ней определиться. А чтобы это сделать, мне сперва нужно найти доноров для проведения ритуала, и придумать, как сделать так, чтобы граф не смог никому рассказать, что с ним произошло, каким образом он смог так сильно помолодеть. В нем точно нет скверны, которая может исказить итог ритуала, как это случилось со мной. Среди рун есть те, что могут заставить человека молчать. Не выдать какого-нибудь секрета? Спросил я у Николая, когда начал думать над решением этой проблемы. В темной магии имелась такая техника, но доверять ее Ярославу, каким бы супергением он ни был, я не рискну. Только не на Игоре Леонидовиче. Тренироваться можно и на ком-нибудь другом. Малейшая ошибка, и Потемкин больше вообще не произнесет ни одного слова. Никому и никогда. Бывали такие случаи у новичков. Вместо того, чтобы запретить выдавать конкретную информацию, они запрещали выдавать вообще все, что знает человек. Вот и выходило, что такие бедолаги отправлялись в полный информационный вакуум с их стороны. Они могли воспринимать любую информацию, а вот другим не могли ничего выдавать, ни звуком, ни жестом, ни письмом.